Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Однородные члены. Однородные члены сократить. Если автор блестяще знает тему, он легко попадает в ловушку однородных членов. Вот пример. Автор мучается и страдает, но никак не может избавиться от постоянного, всеобъемлющего и неприходящего желания поставить побольше умных и интересных слов в предложение. Так, по его мнению, он добивается ясности и точности, но на деле лишь запутывает читателя и усложняет текст. То, что для автора разные вещи, для читателя одно и то же. Из-за этого для читателя большая часть текста – просто повторение одной и той же мысли. Это мешает чтению. Если в тексте встречаются однородные члены, проверьте, не близки ли они по смыслу. Если так, выберите самый точный, остальные удалите. Например, пассивно-агрессивное поведение – это подавленное выражение гнева, недовольства или несогласия. Однородными членами здесь являются гнева, недовольства или несогласия. Перефразируем. Пассивно-агрессивное поведение – подавленное выражение гнева. Пример. Аккуратный и вдумчивый дизайнер никогда бы не допустил такой ошибки. Перефразируем. Вдумчивый дизайнер так не ошибается. Пример. Курьеры доставляют пиццу быстро, точно и пунктуально. Проще. Курьеры доставляют пиццу за полчаса. Однородные члены замедляют чтение. Когда читатель без подготовки встречается с ними, он должен охватить их все сразу. Понять, запомнить, выстроить между ними логические связи. И только потом он может продолжить чтение. Пока он вникает в однородное, память перегружается. Читать трудно. Попробуйте. После 2 месяцев долгого и нудного редактирования мы наконец пришли к нормальной, приемлемой и устраивавшей всех версии текста. Текст был коротким, лаконичным, сухим, неэмоциональным и сдержанным, но при этом нудным и неинтересным. Мы поняли, что все это время потратили зря и нужно начинать сначала. Выделяем ряды однородных членов. После 2 месяцев долгого и нудного. Пришли к нормальной, приемлемой и устраивавшей всех. Текст был коротким, лаконичным, сухим, неэмоциональным и сдержанным, но при этом нудным и неинтересным. И мы поняли, что все это время потратили зря и нужно начинать сначала. Вот что будет, если рубануть с плеча и сократить все близкие по смыслу ряды однородных членов. После 2 месяцев редактирования мы пришли к версии текста, которая всех устроила. Только текст был коротким, сухим и нудным. Мы поняли, что придется начинать сначала. Мы избавились от многословия и выделили суть. Но теперь очевидно, что с текстом что-то не так. Всю дорогу в этом тексте были лишние сущности. Например, после 2 месяцев редактирования мы пришли к версии текста, которая всех устроила. Только текст был коротким, сухим и нудным. Здесь мало полезной информации. За роскошеством однородных членов ничего не стояло. История невнятная, нет нужных деталей. Это повод все стереть и написать заново. Мы согласовывали текст 2 месяца. Наконец все сказали «Окей», и мы поставили текст на сайт и поняли, что придется начинать сначала. Текст оказался нудным и непонятным, а по дороге мы потеряли самое главное – то, ради чего затеяли весь текст. Редактору бывает трудно свыкнуться с мыслью, что из текста можно выбрасывать какие-то подробности в угоду истории. Возьмем пример из студенческой жизни. Чтобы сдать экзамен, придется внимательно и вдумчиво готовиться. Внимательно и вдумчиво. Разные вещи. Внимательно, то есть не отвлекаясь. Вдумчиво, то есть разбираясь в подробностях. Но действительно ли нам важны эти оттенки смысла? Ответ не такой очевидный, каким кажется. Если мы просто хотели сказать, что к экзамену придется ботанить, то хватит и одного слова. Чтобы сдать экзамен, придется вдумчиво готовиться. И тут же захочется объяснить, как именно, ведь мы стараемся писать объективно. Чтобы сдать экзамен, придется учить по 4 билета в день. А каждый билет – это 20 страниц конспекта плюс глава учебника. И все это на французском. Близкие по смыслу – удалить. Предположим, что внимательно и вдумчиво все-таки были нам важны по отдельности. Тогда каждую идею следует донести отдельно, ведь в одном предложении одна мысль. Чтобы сдать экзамен, придется учить по 4 билета в день. На каждый уйдет как минимум 1.5 часа. Поэтому отвлекаться будет некогда, придется учить внимательно. На экзамене преподаватель будет спрашивать все детали билета, начиная с имен, дат и статистики, и заканчивая бытовыми подробностями жизни. Поэтому пройтись по вершкам не получится. Каждый билет придется учить вдумчиво. Каждая деталь ожила и получила развитие. Теперь хочется внимательно переименовать во что-то более сильное, например, прилипнуть к стулу. Но оставим это на будущее. Обратите внимание на фразу «имена, даты и статистику». Это однородные члены. По идее, мы должны от них избавиться. Но это важное перечисление. Оно показывает, насколько преподаватель строгий. Эти однородные члены в нашем случае далеки друг от друга по смыслу, несут ценную информацию и дополняют историю. Их оставляем. Но чтобы совсем продать эту мысль, лучше усилить это перечисление. На экзамене преподаватель будет спрашивать все детали билета, начиная с имен, дат и статистики, и заканчивая бытовыми подробностями жизни. Если попадется геополитика 15 века, придется рассказывать, и сколько денег было у Испании и Франции, и кто там занимался финансами, и откуда у них были деньги, и как они их тратили. Вплоть до того, какой была структура налогов в Испании 15 века и как это было связано с арабами. Пройтись по вершкам не получится, даже если считаешь себя знатоком. В предыдущем варианте мы не только оставили перечисление, но и усилили его примером. Близкие по смыслу слова не стоит удалять еще и тогда, когда вы пишете текст для специалистов в отрасли. Но в этом случае вы и так будете знать, что эти слова нельзя сократить. Учебно-методический комплекс – это учебная и методическая документация, средства обучения и средства контроля определенной учебной дисциплины. Здесь однородные члены заметно распространены и не близки, потому что для преподавателя методическая документация и средства обучения – это разные вещи. Не перепутаешь. Если бы мы писали этот текст для новичков, мы бы могли немного упростить, но все равно перечисления остались бы. Учебно-методический комплекс – это учебники, методички, тесты, наглядные пособия и все остальное, что использует учитель для преподавания дисциплины. Сокращать ли этот ряд однородных членов, оставлять как есть или раскрывать – остается на усмотрение редактора. Мы рекомендуем раскрывать с помощью примеров. Например, к вашему учебнику по английскому прилагаются диски с аудированием, книжка с тестами, преподавательская методичка и рабочая тетрадь. Все это вместе с учебником – учебно-методический комплекс. Удаление близких по смыслу однородных членов помогает избежать пустословия. Не удаляйте их механически, всегда думайте над смыслом.